Прикажите полковнику Гарну с армией немедленно возвращаться. Перестаньте оказывать любую помощь империи. Они посмели зверски поступить с моим мужем, и я им этого не прощу». Яростная Анжелика рвала и метала. Настолько злой она еще никогда не была. Марлиан и других советников отправили в темницу. Советников спас Виктор, который и вразумил девушку. Если бы не его слова, то старики не покинули бы кабинет живыми. «Госпожа Анжелика, что нам делать с проектами лорда Зена?» Все министры оказались в очень плохих положениях. Им нравился Зен, ведь тот дал своим землям гораздо больше, чем другие правители и даже династии за несколько сотен лет. Продолжайте их реализацию. Я буду курировать всеми самыми главными начинаниями. Как и говорил мой муж, для нас первостепенной задачей является создание электричества. С его помощью мы сможем творить настоящие чудеса. Моя команда уже работает над этим. Мы начали изучать основы электричества, и если последовать заметкам лорда, то нам удастся завершить постройку прототипа за 15 дней. Главный алхимик Шендер начал изучать и физику. Электричество сильно его заинтересовало, так что он был рад помощи с этим проектом. Прекрасно. Я жду от вас великих свершений. Зен подготовил и оставил нам несколько десятков проектов, и я хочу завершить хотя бы несколько до того момента, как он вернется. Строительство двух новых городов на нашей территории, а также создание сильного флота нельзя замедлять никоим образом. Надеюсь, вы поддержите начинание моего мужа и сделаете все возможное для реализации его планов. Разумеется, госпожа Анжелика, для нас является огромной честью служить под началом лорда Зена. Он дал нам возможность прикоснуться к знаниям, которые станут доступны человечеству лишь через несколько сотен или тысяч лет. Мы не такие неблагодарные, чтобы забыть этого. Глава 178. Рыцарский турнир и город. Глава 178. Ты их нашел. Вернувшись в комнату, Рема сразу же встретили вопросом. Да, жаль, но они больше никогда не увидят дневной свет. Услышав эти слова, Вигги не смогла сдержать слез. Эти люди убили ее братика и мать. Но даже зная это, она не могла отомстить. Единственное, что ей оставалось, это горько плакать. Плохо. Я хотел допросить их, но раз так, то нам больше нечего делать в этой деревне. Девушка, тебя же Вигги зовут, да, ты пойдешь с нами. Покажешь путь отсюда до города. Если не хочешь, то мы можем тебя убить. Больше в тебе нет надобности. Для цивилизованного человека сказать эти слова было очень сложной задачей. Зен не хотел убивать ее. Вигги не виновата в том, что ее жизнь оказалась настолько плохой. Вообще, это вина того аристократа и охотника, который захотел надругаться над бедной девушкой. Жаль только, что эта семья решила пойти против Рема и Зена. Я пойду с вами. Желание жить было сильнее смерти, так что барышня решила показать путникам дорогу. Жестокость в средневековом мире зашкаливала. Даже зная, что эти люди являются убийцами ее семьи, девушка не стала нападать или что-то еще. Зен явно недооценил этот мир, как и всю эту эпоху. А что мне с ним то делать? Рем показал мечом на связанное тело Кевина. Оставить его в таком состоянии не было хорошим решением, так что нужно избавиться и от него тоже. Отнеси его тело в тот сарай, и по моей команде подожги его. Но сначала убей. Не стоит зря мучить человека. Ученый принял самое гуманное решение, и генерал мгновенно исполнил его. Вигги стояла и смотрела, как ее отца с остальной семьей поедал огонь, но девушка не могла ничего сделать. Она была слабой и беззащитной барышней. Даже обладая стократной храбростью, она не посмела бы сделать и шага против Рема. Спускаясь по одной из горных тропинок, группа смогла уйти из деревни незамеченной. Пожар сыграл свое дело. Все деревенские обратили внимание именно на него, а не на группу. Вигги уже успела переодеться, впрочем, как и Рем с Зином. Они надели простую одежду, чтобы не выделяться на фоне остальных, а свою настоящую положили в сумки. Выносливость Рема была на очень высоком уровне, так что он без проблем мог нести с собой несколько десятков килограмм вещей и продовольствия. Пораскинув мозгами, Зен пришел к одному выводу. Если он хочет добраться до Вавилона живым, то ему нужно найти подходящее для этого судно. Великая река омывала и территории ученого, так что найти хорошее судно, которое устоит против морских чудес, будет прекрасным решением всех его проблем. Жаль только, что у империи такого низкого ранга попросту не было таких кораблей. Да и если бы были, то у Зена попросту не хватило бы денег на его аренду. Так что же делать? Какой самый близкий к нам город? Пока Зен думал, Рем искал путь к городу. Валдул. Этот город находится недалеко от деревни. Путь пешком до него потребует около дня. Так как лошади были слишком дорогими, многие деревни не могли их себе позволить. Значит, идем туда. Веди нас. Зен исключил тот факт, что Витги может их обмануть. Ученый использовал язык тела, про который в этом мире не было известно ровным счетом ничего. Таким образом, обычная деревенская девушка попросту не могла его обмануть. Под предводительством барышни, группа довольно быстро оказалась на дороге. Следуя по ней, добраться до города не должно стать проблемой, только вот Зен не сильно любил пешие походы. После нескольких часов ходьбы, группа дошла до перевалочного пункта. Это было что-то вроде остановки для путников, с небольшой таверной, где люди могли перекусить и отдохнуть. Денег у Зена было немного, но достаточно, чтобы не умереть с голоду. Сев за свободный столик, группа заказала несколько фирменных блюд. Витги тоже не осталась в обиде. Ей тоже купили еду, ведь как-никак, сейчас она была частью их группы. Слышали новости? Принц Зальзар собирается жениться, и его невестой выбрали принцессу из империи первого ранга. Откуда ты это взял? Какая еще свадьба? В таверне было шумно. Многие люди общались между собой, а большая их часть являлась группами наемников. Да я уверен в своих словах. Все барды империи трубят об этом. Говорят, что та принцесса настоящая красавица, и сейчас устраивается специальный турнир для выбора сопровождения принца. Я поэтому в Валдул и еду. Хочу победить в рыцарском турнире и стать одним из свидетелей такого масштабного события из первых рядов. В этом мире многоженство было нормальным явлением, так что у императора могло быть очень много детей. Именно поэтому свадьбы проводились довольно часто. Рыцарский турнир. И ты хочешь победить? Не смеши меня. У тебя нет никаких шансов. Говорят, что сам пятый золотой меч решил принять участие в турнире. Думаешь, у тебя есть силы победить и его? Слыша громкие заявления из-за соседнего столика, один из наемников не мог не возразить. Началась суматоха. Одни оскорбляли других, а те в свою очередь отвечали тем же. Вполне обычная ситуация в таверне. Зен и Рем вообще не интересовались свадьбой какого-то там принца. Они просто поглощали еду, ведь весь этот день они питались лишь сушеными овощами. Город Валдул оказывается не так прост. Поедая говяжий суп, сказал ученый, у него появилась неплохая идея, но она может сработать лишь в том случае, если принц направляется в сторону Руди. Если же нет, то Зен должен был найти иной выход. Малышка, не хочешь немного поразвлечься? С этими лохами, тебе ловить нечего, давай к нам. Витги тихо ела свою еду, не привлекая внимания, но к ней подошел один из пьяных наемников. Такое тоже часто случалось в тавернах, однако ни Рем, ни Зен не стали бы терпеть подобного к себе отношения. Дорогой друг, ты тоже направляешься в Валдул. Сначала ученый прикинулся добрым путником, чтобы выведать информацию и ослабить внимание собеседника. А то, я один из фаворитов на этом турнире, великий рыцарь Класберг. Наверняка ты слышал про меня. Слова Зена пришлись Класбергу на вкус. Лесть от незнакомца всегда приятно. Не, я никогда про тебя не слышал. У тебя карета есть. Сила Рема должна быть достаточно для победы над всеми этими рыцарями, а если же нет, то пистолет никто не отбирал. Карета. Конечно, есть. Ты меня за кого принимаешь? Перестань болтать и дай мне эту сочную куклу на ночь. Я даже готов заплатить за нее. Ну как? Ты согласен? Вигги со страхом смотрела на этого наемника. Если Зен согласится, то ей придется ублажать этого мужчину целую ночь. Мягко говоря, для девственницы это было бы не самым приятным опытом. Даже карета есть. Как хорошо, а то я уже устал ходить пешком. Надеюсь, ты не против одолжить мне ее. Глава 179. Диалог Бога и Императора. Глава 179. Тонны слова Зена явно пришлись наемнику не по душе. Какой-то хиляк посмел так нагло говорить с ним, великим Клазбергом. Жаль только, что его мнение никого не интересовало. Ах ты жалкий червь, ну-ка выйдем наружу. Я научу тебя уму-разуму. Слова наемника лишь играли Зену на руку. Он и так хотел забрать себе карету этого человека, а тут еще и такой шанс появился. Встав со стола, Трия вышла из таверны. Наемник со своими товарищами тоже последовали за ними. Язык у тебя длинный. Посмотрим, будешь ли ты настолько наглым после того, как тебе надают люлей. У Клазберга чесались руки. Он хотел избить ученого, так, чтобы мать родная его не узнала. Рем, прошу, избавься от всего этого мусора, и получи их карету или что там у них за транспорт. Мне надоело ходить пешком. Как прикажете. Убийство в таком людном месте не было хорошим решением, так что Рем решил пойти на хитрость. Господа рыцари, давайте заключим пари. Если я смогу победить всех вас, то ваша карета с вещами перейдет в мою собственность, а если нет, то я дам вам эту женщину как рабыню. Ну как? Хорошая сделка. Генерал использовал Вигги как товар для обмена. Однако девушке было нечего возразить. Она фактически была рабыней Зена и Рема. Идиот, думаешь, ты один сможешь одолеть нашу группу? А у тебя стальные яйца. Клазберг не хотел упускать такую возможность заполучить рабыню, так что он, не думая, согласился. Однако это было огромной ошибкой. Теперь, когда все слышали условия договора, рыцарь не сможет отказаться от своих слов. Тогда начнем. Так как в этом сражении нельзя было убивать, то генерал решил использовать свои кулаки. Их должно было быть достаточно для победы. Клазберг сразу же ринулся в атаку. Он хотел закончить весь этот фарс как можно быстрее и поразвлечься со своей новой рабыней. Жаль только, что у Рема были совсем иные планы на этот счет. Кулак генерала врезался рыцарю прямо в челюсть. Удар был настолько сильным, что бедный Клазберг пролетел несколько метров перед тем, как упасть. Увидев это, остальные из его группы сразу же протрезвели. До них дошло, что противник-то оказался не таким слабым, как они изначально полагали. Но было уже поздно. Рем один за другим уничтожил всех из наемной группы, тем самым став новым обладателем кареты с вещами. Клазберг хотел возразить, но быстро осознал свою ошибку. Если он считался одним из фаворитов на турнире, и этот человек с такой легкостью разобрался с ним, не значит ли это, что он может стать победителем на фестивале? Таким вот образом, Зен смог заполучить карету на территории другой страны. Теперь добраться до города стало еще более легкой задачей. Тем временем в столице Алгулы случилось кое-что странное. Прогуливаясь по трущобам, Бернард обнаружил давно пропавшую сестру Лориан, Линду. Сказать, что он был удивлен, нечего не сказать. Как ты здесь оказалась? Обычный житель империи не мог просто так попасть в столицу Алгулы. Меня продали здесь. Я работаю в одном из борделей трущоб. Девушка была воодушевлена. Если этот человек знает сестру, то он может спасти ее от всего этого. Кто тебя продал? Орланд. Это он продал меня и еще нескольких девушек из империи. Он сказал, что барышня из Руди сильно ценится в Алгуле. Понятно. Тебе больше не о чем беспокоиться. Я выведу тебя отсюда. Взяв девушку за руку, Бернард сразу же направился к выходу из трущоб. Это место было не самым безопасным, так что лучше убраться отсюда как можно быстрее. Сама Линда сначала беспокоилась, ведь этот человек мог оказаться плохим, однако после она осознала один факт. Чего ей бояться? Ее жизнь уже хуже некуда. Она каждый день должна спать с мужчинами, чтобы заработать себе на хлеб. Уж лучше попытаться схватиться за шанс, и умереть, чем упустить его. Добравшись до своего временного убежища, Бернард смог немного успокоиться. Открыв дверь и сказав пароль, он вошел внутрь, где его ждал недовольный Пернер. «Ты вообще с ума сошел? Привести проститутку в наш лагерь? Совсем с умом не дружишь?» Пернер был очень недоволен, однако Бернард пропустил его слова мимо ушей. «Линда, можешь выбрать любую свободную комнату. Иди отдохни немного, а ты пойдешь со мной. Я должен тебе рассказать одну историю». Настолько серьезного Бернарда капитан спецназа еще никогда не видел. Ему нечего не оставалось, кроме как покорно следовать словам стражника. Войдя в комнату, Бернард рассказал ему историю про Лориан. Теперь стал понятен мотив стражника спасти эту девушку, но вопрос оставался открытым. Что здесь делал Орладн? Как он смог попасть сюда, ведь по словам девушки она была в столице уже почти месяц? Как бы то ни было, сейчас главным приоритетом была свадьба. Через 3 дня в столице будет большой ажиотаж. Алвис собирается показать свою фракцию именно в этот момент, так что спецназ и личная стража должны быть готовы ко всему. Сидя на троне, Драгнир смотрел на последние отчеты. Благодаря стараниям главнокомандующих, нападение Союза было остановлено, однако даже эти новости не радовали императора. «Сегодня была очень хорошая погода. Вы так не считаете, мистер Драгнир?» Вдруг в тронном зале появилась фигура дворецкого. «Чтобы вот так просто пробраться в тронный зал. Вы меня удивили. Как мне обращаться к вам, господин?» Император не был глупцом. Видя серьезное лицо дворецкого, он понял, насколько ниже стоял по статусу. «Знать моего имени вы недостойны. Лучше скажи мне, откуда в твоих руках оказался свиток телепортации? Это не такой предмет, которым жалкий император первого ранга может владеть. Высокомерие Виктора не знало границ, но он имел право быть таким. Для него, не то чтобы правитель Руди, даже императоры 9-го ранга не были ничем важным. Дворецкий считался лишь с божествами своего уровня, да и только. Так значит, та вещь называется свитком телепортации. Я получил его от предков, и больше у меня таких нет. Это была последняя линия обороны имперской семьи. Понимая, что с этим человеком шутки плохи, Драгнир решил сразу же все рассказать. Предки. Интересно, какой силой или статусом обладали твои так называемые предки, чтобы владеть одним из самых редких видов свитков. Хотя, это сейчас не главное. Скажи мне координаты, куда вел свиток. Если ты сделаешь этого, то я так и быть сохраню тебе жизнь. Однако если с головы Зина упал хоть один волос, то отвечать будет вся твоя страна. Глава 180. Странная эпоха. Глава 180. Странная эпоха. Теперь ясно, почему Зенностиль был настолько самоуверен. Оказывается, что его защищает очень сильный воин. Только есть одна проблема. Ты один, а в моем замке несколько тысяч элитных рыцарей и один из самых могущественных воинов империи. Думаешь, тебе удастся сбежать отсюда живым? Драгнир не был напуган. Он знал, что даже Матрица не сможет спастись из этой ситуации, так что обычный дворецкий и подавно. Ох, как же сильно император ошибался. Даже будь здесь во много раз больше людей, Виктор без проблем смог бы спастись, при этом прихватив с собой Драгнира. Ты не ответил на мой вопрос. Скажи координаты телепортации, или я сравню весь этот замок с землей. Дворецкому уже надоело сюсюкаться. Он не давал столько времени даже магам и воинам 9-го уровня. Да как смеет этот жалкий император так нагло себя вести? А что, если я не отвечу? Думаешь, я дам тебе возможность спасти его? Он угроза моему трону и моей семье. Никто не смеет идти против имперского дома. Драгнир не собирался отступать, и слова Виктора совсем его не пугали. Не скажешь. Тогда я заставлю тебя этого сделать. Двигаясь на карете наемников, группа смогла добраться до города намного быстрее запланированного. Взяв номера в самой дешевой таверне, они пошли перекусить. По сути, их дорога здесь должна была разделиться. Вигги показала им дорогу до города, так что ее помощь больше не требовалась. Что ты собираешься делать теперь? Оставлять ее с собой было опасно. Она могла напасть ночью и убить Рема и Зина. Они не могли так рисковать. А что мне остается? Вернуться в деревню не вариант, так что придется остаться здесь. Смерть семьи была сильным ударом для нее, однако желание жить все же оказалось сильнее. Тогда возьми эти деньги. Они должны тебе немного помочь. Зен все же был добрым по своей натуре. Он не хотел оставлять слабую женщину одну в городе и без денег. Зачем вы это делаете? Хотите в последний раз посмеяться надо мной? Однако девушка не взяла деньги. Наоборот, она сильно разозлилась на ученого. Как ты смеешь вести себя так нагло с господином Зином? Да я тебя здесь же прикончу, неблагодарная тварь. Рем быстро встал с места, но ученый мгновенно остановил его. Ты неправильно меня поняла. Это не жалость, а компенсация. Хоть твоя семья и собиралась поступить с нами, скажем так, нечеловечно, но я отличаюсь от них. Ты исполнила мою просьбу, так что считай, мы квиты. Ученый как-никак убил ее семью. Она не могла не ненавидеть его. Компенсация. Ты убил мою семью, и хочешь дать мне взамен денег. Вигги больше не беспокоилась о своей безопасности, ведь сейчас она в городе. Так что девушка начала проявлять свои искренние эмоции. Я понимаю твою ненависть и боль, однако вы были первыми, кто напал. Мы лишь защищались, так что не стоит переводить стрелки на нашу сторону. А что касается денег, то это просто мой прощальный подарок. Оставить тебя здесь одну, без денег я не могу. Надеюсь, ты поймешь мой мотив и возьмешь их. А если нет, то нечего не поделаешь. Зина больше не интересовал этот разговор. Он встал со своего места и направился к выходу. Эта девушка была жертвой этой жестокой эпохи, и видя это, ученый хотел как можно быстрее вернуться в Вавилон и начать проведение реформ. Так как между этими двумя странами было почти 8000 километров расстояния, то Зен должен был придумать, как проделать весь этот путь. У ученого было несколько мыслей. Первый – это построить самолет. Скорость такого аппарата может достигать пугающих значений, но его постройка является почти невыполнимой задачей. Вторым вариантом был дирижабль. Хоть скорость такого агрегата и уступала самолету, но его создание требовало намного меньших затрат. Однако даже для его постройки Зину придется надолго остаться на одном месте. Третьим и самым адекватным вариантом была постройка внедорожника. Ученый понимал, что каждый из трех вариантов очень сложен в исполнении, но иного выбора у лорда просто не было. Максимальная скорость лошади – это 40-45 км в час. Даже сделав допущение, что конь будет двигаться на такой скорости около 8 часов в день, то для того, чтобы добраться до Вавилона, ученому потребуется 200 дней. И это если взять невозможные цифры. Именно поэтому Зен должен был придумать способ, с помощью которого он доберется до Вавилона намного быстрее. На следующий день Рем и Зен сразу же отправились на главную площадь города. Именно там должен был проходить рыцарский турнир. Однако не успели они выйти из гостиницы, как на их глазах появилась знакомая фигура. «Что ты здесь делаешь?» Злой Рем сразу же встал впереди Зена. Эта девушка могла попытаться отомстить, так что как телохранитель, генерал должен был встать на защиту своего лорда. «Я что, не могу прийти в эту гостиницу?» На вопрос Рема, Вигги ответила своим вопросом. Этот раунд явно остался на ее стороне, ведь никто не мог запретить ей находиться на территории гостиницы. «Ждать нас здесь не самая лучшая идея. Могу я узнать причину всего этого?» В отличие от Рема, Зен учился и улучшался с каждой минутой, проведенной в суровых реалиях средневековья. Язык тела Вигги говорил о том, что у нее нет никаких злых умыслов, так что ученый решил немного поговорить. «Я хочу с вами. Твои слова были правдой. Это моя семья напала на тебя первой, так что у вас было полное право на самозащиту». Слова девушки ввергли Зена в шок. Как могла девушка обратиться с подобной просьбой к убийцам его семьи? «Ты понимаешь, что говоришь? Ты просишь взять с собой, когда мы знаем про твою ненависть к нам». Рем тоже был удивлен просьбой девушки. Не стану лгать. Я хочу убить вас обеих, только вот мать всегда говорила мне ухватиться за шанс. Какая честная девушка. Думаешь, после этих слов мы возьмем тебя с собой? Для Рема подобная наглость была за пределами понимания, но вот Зен немного задумался. Сейчас у него два варианта. Либо победить в турнире и отправиться с принцем, конечно, если тот направляется к Руди. Либо создать временную базу, построить внедорожник и с его помощью добраться до дома. Ты боишься обычной девушки, трус. А еще себя воином называешь. Ты кого трусом обозвала? Каннибал переросток. Да если бы не милость Зина, я тебя давным-давно убил бы. Глава 181. 8 блоков. Глава 181. Зен уже предвкушал интересное приключение. В его компании находился очень серьезный генерал, который вел себя как подросток, и каннибал, убивший ее семью. Сказать, что ученый не ожидал такого, нечего не сказать. Кто в здравом уме сможет спрогнозировать все это? Ладно, хватит. Успокойтесь. Ведете себя как дети малые. После нескольких минут разбирательств лорду стало слишком сложно выслушивать нытье своих путников. Это он начал первым. Это она начала. Одновременно возразили и Вигги, и Рем. После этого посмотрели друг на друга, и опять продолжили сражение. Боже мой, я пошел к главной площади. Вы уже все уши мне прожужжали. Не заботьтесь о парочке. Зен быстрым ходом направился к центру города. Нужно было сказать, что Валдул был старинным и большим городом. По размерам, его можно было сравнить со столицей Руди, так что Зену понадобилось бы несколько часов, чтобы добраться до места назначения. Те двое все это время следовали за ним, продолжая свой диалог. Ученый почти сошел с ума из-за их неисчерпаемого спора. Зен представить себе не мог, что Рем мог говорить столь долгий период времени, не закрывая рта. Вот в такой веселой компании лорд и шел по старинному городу. Многие постройки были сделаны на довольно высоком уровне и радовали глаз. Чем ближе к центру находились строения, тем изысканнее они выглядели. Наконец, после длительной прогулки, группа подошла до центра города. К улице Победы, именно так называлась площадь, шли четыре огромных дороги. Огромное количество жителей находились на этом месте и ждали начала рыцарского турнира. Это центральная улица Валдула. Как красиво! Вигги была обычной провинциальной девушкой, так что почти все в этом месте являлось для нее новым и неизведанным. Слишком уж большая честь для каннибала переростка находится подле господина Зина. Не могла бы ты отстать от нас, деревенщина? Рем не упустил момент и начал всячески издеваться над бедной Вигги. Может, хватит спорить на ровном месте? И еще, Рем, тебе нужно готовиться. Нам необходимо победить в турнире, чтобы встретиться с тем принцем. Как его там звали? Зальзар. Девушка вмиг ответила, только вопрос Зина был риторическим. С его умом, он просто не мог забыть имя человека, особенно принца. Спасибо, что напомнила. Мы должны встретиться с Зальзаром и узнать, куда он направляется. Если нам с ним по пути, то мы присоединимся к нему. Если же нет, то нечего не поделаешь. Будем идти своим ходом. Для ученого сейчас самой главной целью было добраться до Вавилона. У принца мог быть способ ускорить путешествие, ведь не могла огромная армия на обычных лошадях или пешком добираться до вражеских территорий. Как прикажете, господин. На площади стояло огромное количество стражей, так что Рем мог оставить Зина одного с Вигги, не беспокоясь о безопасности лорда. Обычная одежда и большой меч создавали около генерала странное ощущение. На турнир обычно записывались сильные воины, а не слабые деревенские жители. Мистер, вы реально хотите зарегистрироваться на турнир? Надеюсь, вам понятен тот факт, что здесь вас могут и убить. Ради поддержания уровня и престижа, все регистраторши на турнире были выбраны из первых красавиц города. Одна из таких девушек сейчас сообщалась с Римом. Она уже несколько раз предупредила этого сельского бойца, но тот всячески не хотел отказываться. Говорю в последний раз. Я хочу принять участие в турнире. Если умру, то так уж и быть. Топ, зарегистрируете вы меня уже. У Рема из-за Витги нервы и так были на пределе, а тут теперь еще и регистраторша добавилась. Возмущению генерала не было предела. Ладно, ладно, я вас зарегистрирую, только потом никаких жалоб. На этом турнире будут участвовать многие знаменитые бойцы. Даже пятый золотой меч будет сражаться за звание сильнейшего. Такому слабаку, как ты, нечего там ловить. Красивые женщины в этом мире ценили силу. А с виду Рем не выглядел особо могущественным, так что регистраторша посмела посмотреть на него свысока. Да, да, мне там ловить нечего, вы уже меня зарегистрировали. А вот самому генералу, слова женщины были совершенно по барабану. Если его противником не окажется кто-то на уровне Алвиса, то победить последнего не окажется сложной задачей. Уже зарегистрировала. Так что вы можете подняться на арену, только не стоит быть настолько высокомерным. Многие из принимающих участие рыцарей могут убить тебя несколькими взмахами меча. Если хочешь выжить, то держишь подальше от центра. Регистраторша ход и смотрела на Рема с высокомерием, но она дала несколько советов, как избежать стопроцентной гибели. Спасибо за совет. Видя стремление женщины помочь, генерал не мог не поблагодарить. Слова этой регистраторши могли вполне спасти жизнь новичку. Однако для Рема они не были слишком уж важными. Единственное, что помогло генералу, это фраза про центр арены. Из сказанного, Рем сделал вывод, что самые сильные воины находятся именно в том месте. В то время как Рем проходил процедуры регистрации, Зен и Вигги пытались найти хорошее место для просмотра турнира. Призовым фонд этого события был огромным. Победитель получал 1000 золотых монет. Ученый не мог упустить такую сумму денег, так что генерал не имел права на проигрыш. А с ним все будет в порядке. Вигги не особо сильно заботилась о формальности во время разговора с ученым. Для Зена это было более комфортным типом общения, ведь он не любил всю эту наигранную вежливость. «Ты что, волнуешься за него?» «Никак нет. Наоборот. Я надеюсь, что те враги разорвут его на кусочки». Вигги не шутила. Она правда хотела, чтобы Рема разорвали на куски. «Боже мой, какая ты жестокая женщина!» Зен с некой иронией смотрел на эту ситуацию. Эта девушка ненавидела генерала, но не испытывала таких же эмоций по отношению к ученому. А ведь именно он являлся начальником Рема. Что есть, то есть. Давайте найдем хорошее место. Я хочу рассмотреть, как убивают этого гада. Зену нечего не оставалось, кроме как следовать за Вигги. К тому времени, как эти двое нашли хорошее место, регистрация на турнир закончилась. Всего было 240 участников. Ради отсечения слабых, организаторы решили сделать 8 блоков, по 40 человек в каждом. Лишь 5 из блока могли пройти в следующий раунд. Глава 182. Сражение Рема. Глава 182. Битвы должны были длиться по 10 минут, и лишь те, кто смог бы остаться на ногах после этого, получал право перейти в следующий раунд. Слабакам не место в настоящем турнире, хотя даже на первой стадии не было таких людей. Никто не хотел зря рисковать жизнью. Награда 1000 золотых, конечно, манила, однако она не стоила таких жертв. Из-за того, что Рем зарегистрировался немного поздно, его определили в группу 7. Он должен был подождать 1 час до своей очереди. Однако это было даже лучше. Генерал хотел оценить среднюю силу бойцов. Если все они находились на уровне того высокомерного наемника, то Рем сможет победить, не напрягаясь. Но как только генерал подумал об этом, он заметил на себе взгляд молодого воина в полностью золотой броне. Этот боец был из 3-й группы, и он нагло смотрел Рему прямо в глаза. Генерал ощущал большую силу от этого человека, так что он не мог не насторожиться. Этот турнир обещает быть интереснее, чем изначально предполагал Рем. «Господа, большое спасибо, что пришли. Мое имя Зальзар, и я являюсь 11-м принцем». Все присутствующие и так знали, кем являлся принц, однако приветствие было простой формальностью. «Как вам известно, я отправляюсь в поход за своей невестой, и победитель этого турнира удостоится не только денежной награды, но и права стать моим рыцарем. Во многих странах был такой же обычай. Победитель турнира мог стать рыцарем аристократа. Однако Рем не собирался этого делать. Он хотел лишь победы и денег. Генерал пойдет с Зельзером лишь в том случае, если тот движется в направлении орудия. Не буду многословен. Пусть рыцарский турнир начнется. Как 11-й принц, Зельзар не обладал сильным влиянием в своей стране. У него не было никаких шансов на трон, ведь кронпринц держался за престол обеими руками. Единственной возможностью Зельзара было найти сообщников извне и сделать свою жизнь в политической ситуации более легкой. Сев на свое место, принц начал поедать всякие вкусности, а тем временем бойцы из первого блока начали выходить на арену. Рем с интересом смотрел на каждого из них, однако почти все они не только не превышали силу Класберг, но и уступали ему. Единственный, кто заслуживал внимания, это копейщик, который выглядел довольно сильным. Сражение в первом блоке начинается. Всем подготовиться. 3, 2, 1. Стоило ведущему досчитать до одного, как все воины начали сражение. Как и предположил Рем, копейщик с одного удара смог уничтожить бедного рыцаря, посмевшего напасть на него. Остальные, увидев это, больше не смели беспокоить этого могущественного бойца, так что копейщик без особых проблем заслужил себе место в пятерке. Остальные четверо тоже были выбраны довольно быстро. Сражение даже не заняло 10 минут. Ситуация во втором блоке была идентична. Ничего серьезного, только два сильных бойца. Один из них орудовал кулаками, а второй странной саблей. Но до Рема им было очень далеко. Вот только генерала интересовало сражение третьего блока. Там находилось два человека, которые сильно заинтриговали Рема. Это тот боец в золотой броне и красивая девушка с рапирой, которая излучала холодную энергию. Сражение в третьем блоке. Бойцы, готовьтесь. Начать бой. Боец в золотой броне был пятым мечом империи. Таких людей было всего лишь 7, и они являлись рыцарями имперской семьи. Он принимал участие в этом турнире, чтобы прославить себя, ведь этот человек лишь совсем недавно занял место пятого золотого меча и считался слабейшим среди них. Стоило битве начаться, как девушка с рапирой сразу же атаковала рыцаря в золотой броне. Сила удара была огромной, однако пятый меч без особых сложностей смог его парировать. «Какая агрессивная женщина! Ты в моем вкусе! Может быть, нам стоит продолжить наши сражения в кровати?» Лишь одного этого столкновения оказалось достаточно, чтобы понять различие силы между этими двумя людьми. Пятый меч играючи расправился с атакой холодной девушки, так что в их столкновении все было решено. Однако барышня не сдалась. Понимая, что этот противник был ей не по силе, она быстро переключилась на других, более слабых бойцов. Пятый меч тоже не стал ее преследовать. Какой смысл гониться за ней, если реальный турнир начнется лишь после отборочного тура? Только вот один из бойцов все же решил пойти против пятого меча. К сожалению, он не просчитал чужую силу или наоборот слишком высоко себе оценил. Как бы то ни было, пятый меч одним ударом размазал бедолагу по земле, тем самым показав настоящую мощь имперского служителя. Так проходили бои. Толпа с интересом наблюдала за сражениями. Многие даже устроили подпольный тотализатор, где они ставили деньги на победителя. Наконец, после 6 блоков, пришла очередь 7-го. Рем уже с нетерпением ждал этого момента. Общую силу претендентов он уже прекрасно знал, так что можно драться, не беспокоясь об этом. 7-й блок. Начинайте сражение. Регистраторша сразу же заметила бедно одетого воина, впрочем, как и другие зрители. Рем сильно выделялся на фоне остальных рыцарей, ведь у него даже не было нормальной брони. Лишь меч украшал храброго воина. Так как генерал выглядел самым слабым из всех участников, многие сразу же нацелились на него. Для Рема это не могло стать неожиданностью. Закон джунглей. Сильный поедает слабого. Сейчас все, кроме нескольких зорких людей, считали генерала слабаком. Ох, как же сильно они ошибались. К удивлению для многих, Рем даже не стал обнажать своего меча, а пошел против врага голыми руками. Соперник посчитал это еще большим оскорблением и сделал выпад со всей силой. Жаль только, что он неправильно понял намерения генерала. Рем не стал использовать меч, лишь из-за того, что он боялся навредить или случайно убить оппонента. Зачем зазря лишать человека жизни? Слишком медленно. Просто уклонившись от примитивной атаки, генерал с огромной силой ударил кулаком оппонента в живот. Удар получился настолько сильным, что бедолага сразу же отлетел на несколько метров и врезался в другого сражавшегося бойца. Никто не ожидал подобного поворота событий. Поговорка «Не суди книгу по обложке» идеально подходила под этот случай. Рем одним своим ударом заставил всех зрителей обратить на себе внимание. Раз уж так получилось, то стоит стать немного серьезнее. Двигаясь от одного бойца к другому, генерал наносил удары. Противники не могли парировать и одного его удара. Смотря на Рема, золотой меч не мог не нахмуриться. Он понимал, что этот человек находится примерно на одном с ним уровне. Отличие было в том, что золотой меч не стал нападать на бойцов, ведь считал себя выше всего этого. А генерал, недолго думая, решил избавиться от конкурентов. Глава 183. Ты слишком добрый. Это однажды. Глава 183. После одной минуты, почти все из седьмого блока лежали на земле. Ударов Рема смогло избежать лишь три человека, и именно они и смогли пройти на следующий этап. Толпа с шоком смотрела на этого монстра. Даже принц Зальзар выразил удивление, увидев такое доблестное сражение. «Кто этот человек?» – спросил принц у своего помощника. «Нам неизвестно о нем нечего, кроме имени. Его зовут Рем. Листовки с регистрацией находились у этого человека, так что он мог проинформировать принца в случае надобности. Рем, значит, он хороший кандидат на должность сопровождающего. Надеюсь, этот человек оправдает мои ожидания, и победить пятого меча. Мне не слишком хочется брать лакея второго брата с собой в поход. Между принцами не было особо плохих отношений, но и слишком хороших тоже. Сила пятого меча очень высока. Не знаю, сможет ли этот человек победить его, однако лучшего кандидата пока еще не появлялось. Остался последний блок сражения, но и там не было никаких сюрпризов. Сражение закончилось, но каких-то сверхсильных участников не обнаружилось. К этому времени организаторы турнира уже успели подготовить таблицу. Каждый участник должен был сражаться с одним оппонентом. Победитель переходил на следующий этап, и так далее. Вплоть до финального матча. Как и ожидалось, Рем и пятый меч вообще не пересекались. Зен уже думал об этом, ведь было бы нелогично заставить двух очень сильных бойцов сражаться между собой. Но даже так в турнире не было никакой интриги. Все ждали сражения Рема и пятого меча, ведь остальные не показались им достаточно сильными. И вот после нескольких боев, в полуфинале встретились Рем и холодная красавица. Все зрители с интересом начали смотреть на сражение. Нужно помнить, что пятым меч смог легко заблокировать очень сильную атаку этой барышни. Если Рем не сможет повторить что-то подобное, то у него нет и шанса победить в этом турнире.